Чтобы проверить экспериментально, в растворы солей опустили индикаторную бумажку. В растворах натрий-хлор и натрий-НО3 она не изменила цвет. Значит, среда раствора нейтральная. В растворе плюмбум НО3 дважды окрасилась в красный цвет. Среда раствора кислая. И только в растворе натрий-2-СО3 окрасилась в синий цвет. Это говорит о том, что среда раствора щелочная.